щит. «Помни, англичанин, ты сейчас не в том положении, чтобы шутить!» Ранд приказал женщинам уйти со стены и сам поспешил вниз по лестнице. Лиана выбежала из зала с бьющимся от страха сердцем. Матушка Брюло только что предупредила ее, что Ранд собирается открыть ворота Жерве. Во дворе наготове стояли лучники, а вооруженные до зубов рыцари уже оседлали своих лошадей. Несмотря на свое положение, она двигалась удивительно быстро и проворно. Лиана хотела во что бы то ни стало найти Ранда. Нужно уговорить его найти более безопасное решение. Жерва никогда не простит Ранду своего унижения. Неожиданно муж сам появился из свинарника. Вместо того, чтобы вести за собой подкрепление, он тащил визжащую, упирающуюся свинью. Следом шел Джек, ругаясь и подгоняя животное прутом. Лиана тотчас бросилась к ним. «Ради бога, что ты...» «Лиана, отойди в сторону», — приказал Ранд. «Она может сбить тебя с ног». Не сказав больше ни слова, он скрылся под навесной башней. Лиана, сгорая от любопытства, поспешила на стену, чтобы выяснить намерения мужа. Задыхаясь, она наконец-то поднялась наверх и стала наблюдать за происходящим внизу. Ранд тем временем приказал опустить подъемный мост. Почти тотчас же из леса появились вооруженные всадники, а Жерве с видом победителя встал посреди моста через реку. Мост через ров опустился и примкнул к мосту через реку. Жерве сделал знак свинопасу, который с явной неохотой принялся отгонять свиней, направляя их на луг. «Боже мой!» — воскликнула Лианна, задыхаясь от вони. «Нам в любом случае придется голодать». Вдруг животные навострили уши и подняли вверх свои рыльца. Французские рыцари быстро приближались со стороны леса. Неожиданно для всех, но не для Ранда, стадо свиней развернулось и бросилось к мосту. Сильван сначала растерялся, не зная, что делать, потом взмахнул хлыстом и тоже побежал к воротам. В воздухе стоял истошный поросячий визг, дослышался топот копыт. К Лиане подскочила Бонни. «Ха!» — прокричала она Жерве. «Ты сейчас погибнешь на месте, затоптанный своими родственниками!» Открыв рот, Мандрагон с ужасом смотрел на приближающееся стадо. Затем, опомнившись, прыгнул с моста в реку и, изрыгая проклятие, поплыл на противоположный берег. Один поросенок тоже упал в воду и, щелкая зубами, неуклюже плыл по его пятам. «Даже свиньи преследуют тебя!» — ликовала Бонни. Наконец, все свиньи, толкая друг друга, вбежали во внутренний двор. Тут же зазвенели цепи, поднимая мост. Подъехавшие рыцари беспомощно топтались на другом берегу. Некоторые из них, погрозив кулаком Жерве, отправились обратно в лес. Лиана торопливо спускалась по лестнице, пораженная увиденным. Во всем замке стояла радостная суматоха. Свиньи визжали, мужчины кричали, женщины суетливо носились туда-сюда. А в центре всеобщего внимания находился, конечно, Ранд, которому пожимали руки, хлопали по плечу. Свинопас, которому удалось вместе с животными войти в замок, пытался загнать их в свинарник, но безуспешно. Боровы один за другим делали попытки взобраться на истерично визжащую последнюю свинью Буалонга. Только сейчас Лианна все поняла. У свиньи, очевидно, был особый период, и знойный ветер донес на другой берег такой привлекательный для самцов.